Когда Мэйв с младенцем перебрались домой, Фёдор выдохнул. Теперь-то будет полегче. И, набрав побольше кислорода, занырнул в работу. Вопреки надеждам, проще не стало. Маленькая Вероника безумолку плакала, будила по ночам, звала. Дежурили посменно. Как и все молодые родители, оба сильно недосыпали. Жена-то хоть днём могла отдохнуть. А Фёдору кто ж даст подремать? Продюсеры? Может, Марат? И не мечтай, Федя. Сроки горят безбожно. Ты и так в последнее время не слишком-то усердствовал. Мотался по своим делам. Храни бог Станислава Ильича, он старик крепкий, как мастер кому угодно 100 очков вперёд даст. Но на съёмках ему всё-таки трудновато. Колени, артрит. Не признается, не пожалуется. Гордый. Но Фёдору и без слов понятно. Сам такой же. Он просто старался не мешать малышке и Мэйв, не путаться под ногами. У них сейчас свои особенные отношения на двоих. Но что-то там, видимо, не ладилось. Мэйв шаталась по дому серая от утомления. Глаза то и дело на мокром месте. По малейшему же поводу раздражалась. После выписки у неё всё никак не получалось кормить грудью. Приходящий педиатр тоже не сильно помог. Фёдор аккуратно поинтересовался, не стоит ли Мэйв посоветоваться с матерью. Выяснилось, что та уже год как умерла, оставив дочери в наследство запущенную двухкомнатную халупку в 100 километрах от Петербурга. Фёдор опешил. Он об этом ни сном, ни духом. Мать и дочь не разговаривали уже 10 лет. Он был уверен, что тёща, с которой зять так ни разу не встретился, по-прежнему прозябает в сосновом бору, окончательно завязнув в женском пьянстве, убогом и беспросветном. А оно вон как оказывается. На вопрос, не стоит ли им тогда как-то по-умному распорядиться недвижимостью, продать или хотя бы сдать, деньги ведь не лишние, Мэйв брезгливо поморщилась. Ну и фиг с ней, с квартирой. Может, вернуться к этому вопросу когда-нибудь потом. Сейчас других забот пруд-пруди. Тогда Фёдор с согласия Мэйв позвонил своей маме, которая, конечно, по первому зову прилетела с дачи, бросив нянчить бесстыдных размеров томаты и болгарские перцы, томно зреющие в парниках. Ночевала на кухонном диване. Обещала готовить, убирать, стирать пелёнки. Ворковала. «О чём речь? Во всём помогу, Федечка. Я же бабушка, теперь мне в радость. Передам Машеньке женские премудрости». Энтузиазм новоявленной бабушки, однако, быстро улетучился. Они с Мэйв постоянно переругивались и по очереди ябедничали Фёдору. «Да она ленится просто и себя жалеет. У меня в молодости времени на это не было. Я, родив через 3 недели, уже снова преподавала», — возмущалась мама. «Она что, думала, материнство — праздник?» «Я восстанавливаюсь после операции. Мне нужен отдых, поддержка», — жаловалась Мэйв. «А она всё время подчёркивает, что я не справляюсь, что всё делаю не так, что я плохая мать. Федя, она не принимает моей помощи, срывается на меня только. Да какая помощь, Теодор, о чём ты? Это перманентное унижение, до слёз. Все плачут, думаешь, я не ревела, ничего, привыкла. Федя, Теодор, она то, она сё, нескончаемые бабские перебранки». Мэйв от злости чуть ли не позеленела, милую сердобольную маму тоже не узнать. Хуже горькой редьки надоела, отвлекала, мешала работать. А главное, хоть убейте, непонятно, кто прав. На чью сторону встать? Фёдор первые дни юлил, елозил на пузе. «Мамуль, ну ты же понимаешь, как она устает. Родная, мы должны быть благодарны маме, она ведь от чистого сердца». Потом стал малодушно выключать звук на телефоне. Достали. Сами разберутся. Но нет. Через неделю мама, трясясь от негодования, затолкала немногочисленные кофточки вместе с недочитанной Дафной Дюморье обратно в сумку и вернулась на дачу в парники к своим безропотным Паслёновым и огурцам. Фёдор махнул рукой и не стал уговаривать. Очевидно, что мамин приезд принёс больше вреда, чем пользы. Вдобавок он был уверен, Мэйв справится, научится рано или поздно. А как иначе? Материнство — самая естественная в мире вещь. Тем более дети в театре её обожали. Да и она с удовольствием с ними тетёшкалась, хороводила. После скоропостижного отъезда свекрови Мэйв будто бы оживилась. Весело и самую малость, лихорадочно блестя глазами, завихрилась по дому, задумала какую-то перестановку, перекладывала вещи, искала для каждой своё правильное место. Возвращаясь с работы поздними вечерами, Фёдор ловил себя на том, что потихонечку, едет умом. Казалось бы, незначительные перемены в обстановке морочили голову, смещали пространство. То постер винтажный с колесом обозрения переедет из коридора в спальню, то верхние и нижние кухонные шкафчики обменяются содержимым. Если б Фёдор не одурел от перегрузок, как неопытный космонавтик-курсант на центрифуге, он, вероятно, нашел бы это забавным. А так? Просто счёл за хороший знак. В жене проснулся запоздалый инстинкт гнездования. Значит, приходит в себя. Мало-помалу она все-таки приноровилась ухаживать за ребенком. Подгузники, кормление смесью. От безуспешных попыток дать малышке грудь Мэйв отказалась. Укачивание, массаж животика от колик. Круг за кругом, немного отрешенно, точно после скрежещущего поворота, вставленного в спину заводного ключа. По ночам Мэйв плакала. Не рыдала, как прежде, а хныкала в подушку, тоненько, как щенок. Фёдор, памятуя о маминых словах, ничего не предпринимал. Только обнимал покрепче, шептал. «Потерпи, все наладится, само пройдет». Гладил по нежной коже, обходя пальцами то место, где рубцевался заживший шов. Но она высвобождалась, отползала на другой край кровати. А наутро смотрела и на него, и на Веронику чужими, испуганными глазами, словно не признавала. Агния, единственная разумная женщина в окружении Фёдора, с которой он поделился тревогами, озадаченно наморщила лоб. Они стояли, склонившись, будто хирурги над бутафорским кадавром с распахнутой грудной клеткой и вкладывали внутрь искусственные органы. Извлекали из эмалированного тазика, где те лежали неаппетитной мешаниной, и размещали в нужной анатомически верной конфигурации. Ей тяжело, это понятно. Ее жизнь сильно изменилась. К новому состоянию сложно привыкнуть. Мой тебе совет — понаблюдай за ней, — констатировала Агния хладновато по-деловому и попросила. Подержи вот здесь. Фёдор послушно взялся за силиконовые складки. В словах Агнии была правда, но как-то это чуть-чуть... Ладно, назовем вещи своими именами. Несправедливо, блин. Его жизнь, черт возьми, тоже изменилась. Не так, как у Мэйв, но все же. Зачем конкретно понаблюдать? Пробубнил он. Я думал, все матери через это проходят. Агния тяжко вздохнула и угнездила сердце поглубже в мертвеца. Все, да не все. Одно дело просто плакать, а другое... У меня маму, когда она сестренку мою родила, конкретно так накрыла. Очень тяжело перенесла роды, потом с кровати не могла встать. Серьезное состояние. Боялась ребенка, твердила, что младенец ее осуждает, не подходила к ней. Я в 11 классе была. Прикинь, на носу экзамены, а я с грудничком ношусь, сопли вытираю. Фактически Люду выненчила. Как в институт поступила? Загадка. Вообще... Агния задумчиво почесала маленький острый подбородок. «Хорошо бы твоей жене со специалистом поговорить. У меня есть подруга, она, правда, больше по семейному насилию, ну, хотя бы подскажет или направит. Я ее предупрежу, да?» Она вытащила телефон. Фёдор покивал, сохранил номер в списке контактов. Дома заикнулся было о психологе, дескать, смотри, мне тут Агния дала. И нарвался на вулканическую вспышку. Крутая, клокочущая ревность, пепел, черная брыдкая гарь. Как Мэйв орала. Аж стаканы на кухне звенели. «Эта баба меня из мастерской выжила, а теперь еще и советы дает. Да как ты смеешь ей рассказывать?» И еще кучу всего высказала. «Нет». Выкричала уродливо, на пределе голосовых связок, так что все кругом, точно на картине Мунка, заколебалось в агонии и оплыло синими и красными потеками. Вспоминать противно. Забытая Вероника все это время исходила плачем в кроватке. Фёдор достал ребенка, прижал к груди, покачал машинально, не чувствуя ничего, кроме бесконечной тупой усталости. Жена психует без повода, ребенок вопит, как резанный, и ничего, совершенно ничего нельзя с этим сделать, нельзя отмотать назад. Истеричка чёртова. Что дальше? Ударить кулаком по столу? Забрать малышку и отвезти к матери на дачу? Там хоть скандалов не будет. Нечего было Агнию слушать. Сложный период, то все, пожалей ее, будь внимательным. Ерунда, права была мама. Да Мэйв просто жиру бесится. Ребенок здоровый, сама уже оправилась после кесарева, семья ни в чем не нуждается. Чего еще желать? К Какого черта она не может просто быть счастливой? Нет-нет, да и закрадывались в голову совсем уж паскудные мысли, от которых Федора накрывала волной виноватого жара. Все было бы иначе, если бы... Нет, стоп, остановись. Нельзя. А через неделю, будто бы в наказание за эти мысли, случилось ужасное. Едва не случилось. Поначалу все выглядело как обычно, даже лучше. Вернувшись домой, Федор застал благодатную тишину. Мэйв шуршала на кухне, побрякивала ложками и кастрюльками. Вероника посапывала там же, в обитой кружевами люлечке-переноске. Федор поцеловал жену в горячий бархатистый висок. «Что-то ты рано», — заметила Мэйв. «Устал? Приляг пока в комнате». «Посижу с моими девочками. Нальешь чаю?» «Прилёг бы лучше». Ложиться Федор не стал. Задержался над спящим младенчиком. Розовое ухо, ручки и ножки в растопырку. Плюхнулся на диван. Жена поставила чашку на стол. Федор потянулся к сахарнице, куда-то подевали щипцы. Да, проще пальцами. Сделал глоток сладкого чая с молоком, расслабился, размяк. Мэйв сосредоточенно помешивала содержимое мерной бутылочки. Время от времени косилась то на мужа, то на ребенка. И все-таки Федор устал. Хоть на минуточку прикрыть глаза. Кухня плавно покачивалась, важно кивал торшер. Поблескивала медная турка, выпитив круглый бок. Из теплой, сдобной полудремы Федор наблюдал, как Мэйв взяла бутылочку, поболтала. Субстанция вспенилась и поперла из горлышка. И странный сиреневый оттенок. И запах. Знакомый, цветочный, горьковатый. Солнечный Прованс, монастырские поля Везон-Ла-Ромен. Юные смуглые монахини, красиво журча на французском, складывают колки и фиолетовые букетики в плетенные корзины. И почему-то от этой воображаемой идиллии осоловелого Федора вдруг подбросило на диване. Словно ему примерещились не пасторальные пейзажи, а самый гнусный и патагонный ночной кошмар. Мэйв постучала дном бутылочки о стол, выгоняя пузыри, навинтила крышку с соской. Капнула смесью на запястье, определяя температуру. Промокнула полотенцем натекшую на столешницу пену. Еще раз капнула на запястье. Из-за дефицита сна она путалась, перепроверяла себя. Не до конца понимая, что именно он почуял, Федор рассеянно пошарил взглядом по кухне и остолбенел. Рядом с раковиной стоял початый флакон того самого лавандового фейри для посуды, которое он закупил впрок несколько месяцев назад, до которого жена с тех пор не дотрагивалась. Повесив полотенце на крючок, Мэйв направилась с бутылочкой к младенцу. «Дай-ка на секунду». Он ухватил ее за локоть. Быстрый взгляд в сторону. «Зачем?» На мгновение Федор почувствовал себя идиотом. Чего он так переполошился? Где еще стоять фейри, как не у раковины? А запах? А пена? Новая смесь? Другой марки? И все-таки хочу кое-что проверить, мягко произнес Федор. Лицо Мэйв перекосилось, будто кто-то дернул на сумрачном окне занавеску. Не надо. Она попыталась высвободить руку. Спи, спи дальше. Тут уже все остыло, дай переделаю. Теодор, перестань, больно. Федор силой выкрутил бутылочку из пальцев Мэйв, отвернул соску, понюхал. Точно. Лаванда. Выплеснул в раковину. Бутылочка упала на пол и куда-то покатилась. В черепе одна за другой с невыносимым свистом взрывались петарды. Она хотела... Вщуть! Напоить. Бах! Ребенка. Бах! Мылом. «Ба-ба-бах! Ты что творишь?» Не выдержал, заорал. В люльке завозилась и закряхтела Вероника. «Ничего». Мэйв дернулась и нервно оглянулась на кроватку. Федор схватил жену за плечи и встряхнул, да так, что у нее отвисла челюсть. «Ты долбанулась? Фейри!» «Зачем вылил? Зачем вообще пришел?» Зашипела Мэйв. «Все испортил. Какое тебе до нас дело? Сидел бы в мастерской со своей Агнией. Ничего не знаешь, не видишь, нет у нас больше ребенка. Самое поразительное, что Вероника так и не заплакала. Лежала, сучила ножками, сонно вздыхала. Из люльки доносилась лишь тихая малышовая воркотня. «Что ты несешь?» — сдавленным шепотом спросил Федор изо всех сил, стараясь не перейти на крик. «Ее украли!» «Украли?» «Тише! Тварь услышит!» Рыжая растрепанная голова мотнулась в сторону колыбельки. «Украли!» Федор сделал два шага назад. «Чего?» Мэйв залилась визгливым смехом. «Ребенка подменили, а папка не заметил. Не заметил, не заметил!» У нее задрожали губы. «Нашу красивую девочку забрали, Фейри. А ты иди, иди в мастерскую, я все сделаю. Я. Сама!» Кривлялась. Не могла остановиться. Пляска святого Вита. Федор зачем-то посмотрел в люльку. Недоумок. На секунду поверил. «Да вот же!» Будто поняв, что говорят о ней, Вероника громко курлыкнула. Мэйв вздрогнула всем телом и бросилась к Федору, прижалась к нему, нет, вжалась в него даже. Точно пыталась спрятаться, искала защиты. В нос ударил резкий запах пота. Машинально он ее обнял, хотя, наверное, должен был оттолкнуть. Острые лопатки под пальцами Федора ходили ходуном. Он похолодел. Жена боится. До смерти боится чего-то, что он не видит. Ей плохо. Ей страшно. Мэйв забилась. «Я хорошая мама. Хорошая, слышишь?» Боднула его лбом в грудину. «Это ты плохой отец. Ты. Ты не видишь». Федор отпрянул. Зачем налила ей мыло? Перестала дергаться, застыла. «Меня не обманешь», заявила вдруг спокойно и твердо. «Сядь». Федор рывком выдвинул стул и надавил на плечо Мэйв. Она величественно опустилась, будто снизошла. Он рухнул напротив. «Зачем мыло?» «Чтобы вернуть нашу доченьку? Прогнать тварь?» Ладони Федора закололо, мышцы напряглись, адреналин бабахнул в кровь. «Отравить ее?» Спокойное выражение исчезло без следа. Мокрое лицо Мэйв исковеркало беглая судорога. Она набрала воздуха, но вместо ответа заскулила и захлебнулась плачем. Рыдала, рыдала. Жалкое, зареванное существо, не женщина. Хлюпает носом, дышит ртом, как собака. Слеплена, не понять из чего. Вздувшиеся вены на лбу, слипшиеся ресницы, глаза-щелки, рыхлый багрец на скулах. Федор не смог, не вынес. Нет, не ударил, конечно. Шлепнул легонько, по щеке. Мэйв поперхнулась слезами, взглянула огорошенно. «Она все время хнычет». «Ну и что?» Щелочки расширились, глаза подернуты розовым туманом. «Как что?» — удивилась. «Хнычет, капризничает». «Нет, ты не понимаешь». «Не понимаю», — подтвердил Федор и нащупал в кармане телефон. «Куда звонить? Какой врач нужен?» «Не понимаю», — повторил, нажимая под столом на кнопки. «Объясни». Мэйв говорила долго, путанно, ломким, обессиленным голосом, лепетала нечто невразумительное. И все же Федор кое-что сообразил, а кое-что вспомнил. Про подменышей. Из зеленой залистанной книжки, дремлющей на прикроватной тумбе, сказку про ворованных детей. Ирландцы, будь они неладны, опять ирландцы. Их фейри, коварная человекоподобная нечисть, уносят красивых младенцев, а взамен оставляют в колыбелях своих, больных и капризных. Иногда матери об этом даже не подозревают, но порой догадываются. Эллен Лия, мудрая знахарка, спаси, дай совет, что делать? Доверительный шепот сведущей старухи, что умеет распознавать травы по шелесту, взглядом сводят бородавки и многое другое чудесное совершает того же толка. Не горюй. Чтобы вернуть дитя, есть надежное средство. Навредить кукушонку. Попробуй сделать с ним что-то плохое. Прижги раскаленными щипцами или накорми несъедобным, а выплюнет — зажми нос. И откроется дверь. И явится Фейри с краденным малышом, целым и невредимым. На, забирай своего. А моего не тронь. Фейри, бог ты мой, как для посуды. Уж не потому ли... Фёдора замутило, точно ему самому, зажав ноздри, влили насильно в глотку горькое ядовитое мыло. Щипцы ведь тоже лежали. Рядом с плитой. Наготове. Ответ Агнии на сумбурное сообщение был коротким. Психиатр. 3 месяца, которые Мэйв провела в больнице, практически стерлись из памяти Фёдора. Наверное, примерно то же самое происходит у женщин во время родов. Свести на нет, выгладить все болезненное и тяжелое. А может, причина — банальная усталость. Абсолютное изнеможение. У организма просто нет сил запоминать, тратить энергию на хлопотливую работу клеточек гиппокампа, неокортекса и миндалины. Есть задачи поважнее умственных — покормить, успокоить, уложить, поменять подгузник, отлить накладки на завтрашние съемки, 2 пулевых ранения и 1 высокохудожественный ожог. Опять покормить реалистично, до последней бороздки вылепить старческий пластический грим, чтобы накинуть 30-летней в самом соку актрисе сверху еще сороковник. Помять Веронике спинку и пяточки, отсосать сопельки аспиратором, пешком докатить коляску до дома, младенцу нужен свежий воздух, и еще раз покормить, искупать, убаюкать. Иголка, сверкнув на закатном солнце, тянет непрочную нить, чтобы сделать во времени петлю. Десятки одинаковых стежков. Растерянный неумелый отец. Как вести себя с крохой? Противоречивые инструкции из интернета и мамские форумы только сбивали с толку. Хвала небесам, ему помогали. Без поддержки он бы, пожалуй, ноги протянул. С дачи в челночном режиме стала приезжать мама. Нянчила Веронику. Жаль, на сей раз без заметного рвения. С понедельника по среду. А еще страховала Фёдора в самые напряженные дни съемок, а потом отбывала за город. Феде я, конечно, очень вам сочувствую, но спорить с ней о методах воспитания, когда она выйдет, я не намерена. Уже хватило. Мне еще о папе твоем надо заботиться, у него спина, и дом тащить. Сам выбрал жену, сам с ней разбирайся. Именно так. Не по имени. С четверга по воскресенье? Выходные, о чем вы? Фёдор возился с малышкой сам. Дома и в мастерской. Во вторую смену после 6 подхватывала Агния. Фёдор бросил уже гадать, что там у этой Сильфиды творится с личной жизнью. Она и раньше-то проводила в их компании гораздо больше времени, чем требовалось для сериала, а теперь еще и за младенцем ухаживает. Поклонники у Агнии явно имелись. Не раз и не два Фёдор встречал очередного воодушевленного кавалера, топтавшегося с чахлым букетом вечерком перед проржавелыми цеховыми дверями. На всякий случай сурово зыркал. «Наша она, смотри у меня». Однако ничего долгосрочного, кажется, не складывалось. Быть может, запах? Тот самый тяжелый, сладковатый, тревожный. Вероника, впрочем, неудовольствия не выказывала. Наоборот, цеплялась за шею Агнии, как детёнышка Аллы. В мастерской на 2-м этаже, в комнатке, где лучше всего проветривалось, устроили некое подобие детской. Кроватка, запасы памперсов, пеленальный стол, электрический чайник — все потенциально вредное и токсичное либо изгнали на первый, либо совсем устранили. После случившегося Фёдор зациклился на безопасности. Разве что поролоном стены не обшил. Ну а как? Как иначе-то? Он единственный способен ее защитить. Больше никто. Только он. Фёдор вытирал лоб и сглатывал шершавый комок. Подумать только, а если б он задержался? Пришел на час позже. Ответственность. Потребность защищать. Это было первое новое чувство к дочери, принятое и осознанное Фёдором. Второе, как ни странно, благодарность. Как ко взрослой. Вероника словно все понимала. Дергала его несравненно реже, чем могла бы. Папе надо работать. Он тут рядышком. Стоит тебе только гулюкнуть золотко в радионяню, побросает и кисти, и краски, и засыхающий альгинат, примчится мигом. Но дочка без причины не отвлекала. По крайней мере, днем. Подолгу спала. Подавала голос, когда надо. Тоже по-взрослому, не на разрыв. Попросту плачем посылала сигнал. «Пап, приди да посмотри, что тут у меня». А если вдруг все таки начинала со скуки вредничать, выручали хрипловатые колыбельные Агнии и потешная борода Станислава Ильича. Отрастил себе славные космы, вылитый леший. Постежёр Катюша даже испытывала к этой бороде нездоровый профессиональный интерес, наворачивала круги, хищно поклацывая ножницами. «Такой материал, а? Чего вам стоит новую вырастите? У меня скоро заказы на Дед Морозов». Старик в ответ бухтел. «Нашему дитю нужней». «Нашему». Фёдор поднимал солоноватые глаза на столетнюю, шелушинами побелку. «Спасибо. Спасибо». Третьим отцовским чувством стала любовь. Далеко не сразу. 2 месяца Фёдор держался на благодарности и стремлении защищать. Многое он забыл из того бессонного периода. Целые недели исчезали, будто нарисованные цветными мелками на асфальте. Но момент, когда ударило в сердце, запомнил на всю жизнь. Фёдор сидел, вытянув руку над кроваткой. На автомате позвякивал кустарной погремушкой. Деревянной совой с бубенчиком. Одной из тех, что он вырезал во время беременности Мэйв. Вероника ворочалась, сжимала и разжимала пальчики, бессмысленно таращила светло-карие, как желуди, глазки. И вдруг Фёдор увидел совершенно отчетливо. Поймала игрушку взглядом. Фокус. Внимание. Проследила глазками за игрушкой. Влево, вправо. Сосредоточенный маленький человек. Незамутнённый разум. Потом заметила его, отца, и засмеялась. И Фёдор тоже засмеялся. Кажется, впервые с того самого вечера, когда 2 дьявольски спокойных врача из бригады экстренной помощи, тщательно артикулируя, беседовали с Мэйв, а Фёдора мотыляло по квартире. Паспорт, полис, зубная щетка, тапочки, халат, сложить все в спортивную сумку. Кто бы знал, совсем недавно ведь собирали тот же комплект в роддом. Перед Кесаревым было страшно. Но спазм паники, скрутивший Фёдора тогда на улице, — ничто. Семечки. Он просто не знал, что такое увидеть сумасшедшую жену. Фёдор одергивал себя. Врач говорил, нельзя называть ее сумасшедшей. Равиль Расимович, громкий шарообразный татарин, меньше всего напоминал психиатра. Такой задорный, толстощёкий хохотун должен работать поваром или специалистом по продажам, никак не мозгоправым. «Фёдор, ваша жена не сумасшедшая, забудьте это слово». Он сказал, у Мэйв послеродовой психоз, декомпенсация нервных адаптационных механизмов, острое расстройство, временное. «Слышите, Фёдор, временное», — произнес веско по слогам. «Да, понимаю, пугает. Депрессия, бессонница, спутанность сознания, бредовые идеи, галлюцинации. Да, придется поработать. Несколько месяцев под наблюдением, клинические беседы, нормализация сна, лекарственная терапия, нейролептики, антидепрессанты. Если нет сопутствующих диагнозов, шизофрении, биполярного, аффективного расстройства, не забивайте себе голову и не гуглите, Бога ради, вам не надо». «Если всего этого нет, она справится. Прогноз благоприятный», — обнадеживал доктор. «Жаль, упустили начало». Фёдора кольнуло. Он, стало быть, упустил. С Равилем Расимовичем он виделся раз в неделю. Обсуждал ход лечения, прогресс. Давал на лапу. Оставлял для жены вещи. Совал по настойчивой рекомендации Агнии санитаркам шоколадки. Веером, без разбору, всем. Посещать Мэй в первое время не имело смысла. Большую часть дня она пребывала в медикаментозном забытии. Фёдор глядел на сопящую Веронику и горько ухмылялся. Была в этом всем печальная ирония. Наконец-то мать и дочь в гармонии. В некотором смысле. Кошмарно. Непростительно, непоправимо, что она хотела навредить малышке. «Вам сложно поверить, но бывает хуже», — как-то заметил Равиль Расимович. С неуместным оптимизмом, вороша вилкой в контейнере, жизнерадостный витаминный салат. Обедал прямо за рабочим столом. Ваша жена видела на месте ребенка другое существо. Неважно, кого в этот момент видели вы. У нее была своя версия реальности. Вашей дочери в ней не было. А некоторые матери в психозе покушаются на убийство в полном осознании, что это их ребенок. Или, например, суицид. Иногда успешно. Врач быстрыми движениями накидал в рот салата, словно перебрасывал вилами сено, и закусил хлебушком. Шевеля мохнатыми ушами, с хрустом прожевал. Потом, если удается спасти и госпитализировать, на терапии, говорят, хотели избавить ребенка от плохой матери. Убить — значит избавить. Мир наизнанку, понимаете? А у вашей только навязчивые мысли. Галлюцинации, правильно? Она же ничего не предприняла. Равиль Расимович пытливо поглядел на Фёдора. «Ничего», — подтвердил Фёдор, ненавидя себя. «Ненавидя её. Он никому не сказал про гель для посуды. Ни санитарам, ни врачу. Доложил исключительно про глюки, истерики и вспышки гнева. Обязанность защищать жену, как и дочь, оказалась невытравимой. Причинение вреда несовершеннолетнему, умысел — это ведь уголовка. Мэйв в больнице, её лечат, этого достаточно. В ясном сознании она никогда бы Веронику не тронула. Правильно? Да. Больше всего на свете Фёдору хотелось в это поверить. Удивительное дело. Фёдор, вымотанный вознёй с малышкой до полуобморочного состояния, даже начал Мэйв понимать. На самую йоту. Постоянная фоновая тревога. Утомление, раздражительность, проблемы с памятью, неуверенность в себе. Вдруг я неправильно беру младенца из кроватки? А вдруг это кряхтение что-то значит, а я не считываю? Он ни в коей мере жену не оправдывал, ничуть, однако, самым краешком сердца сопереживал, жалел, скучал. Невозможно тосковал по ней прежней. Почему? Почему это случилось, изводился Фёдор, ворочаясь в неуютной постели, не в силах уснуть в краткие минуты тишины. Если верить врачу, никаких предпосылок могло и не быть. Хрясь, и внезапно здоровую, психически стабильную женщину переезжает поезд. А, ну не исключено, что наследственность — это да. Мэйв не любила рассказывать о родне, презирала их, не познакомила с матерью. Костерила отступника отца. Что за термиты подточили семейное древо? Крепки ли были те ветви? Пёс его знает. Она не виновата. Не виновата, понятно тебе? Люльку проверь. Всё нормально? А теперь спи. Прошло месяца полтора терапии, когда от Мэйв стали приходить сообщения. Равиль Расимович разрешил посещать. Хорошо выглядело, свежо, выспалась, наконец. С едва ощутимой завистью сообразил Фёдор. В глубине прояснившихся глаз брежет то, что он безотчётно искал. Признаки раскаяния. Вины. Вязкие жесты, как в замедленной съёмке, держала его за руку, не отпуская. «Прости меня, ради Бога, прости!» Робко попросила присылать дочкины фотографии. Дома Фёдор исправно наводил на Веронику камеру телефона. Но ни один снимок, ни одно видео не способны были передать настоящее, важное. Какие пушистые у малышки волосики. Как она пахнет, слегка подтаявшим пломбиром. Обещает смех, радость, новогоднюю ёлку. В цветную пыль разбитые игрушки, валяться, пихаясь, в сугробах, сдувать пух с одуванов, заплетать непослушные косы. Никого роднее нет, если бы только Мэйв могла ощутить то же, что и он. В конце октября, с позволения врача, Фёдор принёс Веронику, тяжёленькую, как арбуз, круглую, запакованную в несколько лишних слоёв крошечных детских одежек, к жене на прогулку. Мэйв сперва обрадовалась, порозовела, а потом покатились слёзы. Равиль Расимович, недовольно крякнув, скорректировал дозу антидепрессантов. После выписки Мэйв заново привыкала к ребёнку. Сложно, не без проблем. Иногда обнимала Веронику, как ни в чём не бывало, а временами костенела или втягивалась, как рапан, глубоко сама в себя. Словно чужая, словно её там, в психдиспансере, подменили. Это нервировало. Но хотя бы не плакала. Фёдору и самому пришлось учиться. Доверять Мэйв. Не брать малышку в мастерскую каждый день, день за днём. Оставлять их наедине. Однажды, дело было уже грязной, ноздреватой весной, Фёдор вышел в магазин, вернулся и помертвел. По спальне по-свойски гуляет шалый ветер, прикатившийся, судя по сырому гранитному послевкусию, аж с берегов Невы. Окно распахнуто настежь. Вероника елозит на руках у Мэйв. Вероятно, лицо Фёдора стало по-настоящему страшным. Жена проследила за его взглядом до раскрытой створки, перепуганно заверещала. «Нет-нет, не подумай, просто открыл и проветрить, ничего такого». «Дважды два — четыре. Вчера ты принес мне мимозу. Твоя любимая песня. Another brick in the world. Что угодно спроси меня». Придерживаясь за стену, Федор как мог медленно выдохнул. Вроде нормальное. Чувствуя, как замедляется взбесившееся сердце, выдавил. Wall. Не world. Всегда путала. Снова поцеловать ее всерьез, как мужчина, он смог только через 6 месяцев. Воровато под одеялом, коснуться внизу живота еще через полгода. И все равно Федор продолжал, когда получалось, забирать малышку на работу. Вплоть до позднего детсадовского возраста. Мэйв не спорила, хоть иногда и спрашивала огорченно: «Может, я с вами? Я соскучилась по мастерской, по Ильичу». Федор целовал ее в лоб. «Родная, ну что ты, отдыхай. Там уже все так изменилось. И потом мы же договорились». Да, уговор был. Никаких провокаций. Ничего такого, что могло бы расшатать чувствительные нервы. Вроде бутафорских трупов. Или, здесь Федор был непреклонен, всего кельтского. Книга сказок в изумрудной обложке отправилась на помойку. Федор собственноручно вынес без каких-либо сожалений. Мстительно, с молодецким размахом, кинул в мусорный бак. И тексты для Ирландского культурного центра пускай кто-нибудь другой пишет. «Родная, прошу тебя, ты же понимаешь. Мы ведь не хотим рецидива». Мэйв, скрипя сердце, соглашалась. Не отдала только кладохское кольцо. Ни в какую. За месяцы реабилитации она навострилась шить какую-то милую чепуху. Думочки, лоскутные одеяльца, пальчиковые куклы. Все, что, по ее словам, можно было мастерить из обрезков, не включая тяжелой от таблеток головы. Не творчество, не для удовольствия, так, мелкая моторика. Пальцы сами помнят. Сметочный шов, прокладочный, сточной, в разутюжку. Здесь пуговку блестящую. На забавные поделки в интернете внезапно появился спрос. Люди покупали в подарок, даже заказывали специально. Капала какая-то денежка. Мэйв рукодельничала в перерывах между готовкой и уборкой. Под аудиокниги, сериалы. О том, чтобы заняться более серьезными вещами, тем паче попробоваться в театр или в кино, пока не шло и речи. У меня нет на это энергии. Она и от домашних хлопот быстро уставала. Конечно, любимая, сам помой, оставь. Как и в месяцы беременности, Федор окружил Мэйв решительной, неумолимой заботой. Из кожи вон лез, лишь бы не напрягалась. Хочешь, прими пока ванну, только конфетку не забудь съесть. Конфетка — это они так антидепрессанты называли. Ласковый эвфемизм. Лишний раз не напоминать о плохом. В общей сложности на лекарствах Мэйв провела около 2 лет.